Два столика из трех были заняты какими-то людьми, по виду местными торговцами. Последний словно нас дожидался. Закрывшаяся за нами дверь ударила в колокольчик, и из-за шторы, которая закрывала вход в соседнее помещение, мигом выпорхнула худощавая женщина весьма болезненного вида. Признаться, я ожидал чего-то другого, например, толстого мужика с бородой, как у Бильбао, или наглой белобрысой тетки с замашками а-ля деревня. Но у этого города, похоже, вошло в привычку меня удивлять. Одновременно с выпорхнувшей хозяйкой, или кто она там, в этом заведении на нас обратили внимание остальные посетители, причем как-то разом. Помещение-то было небольшим, но интереса особого не проявили, да и вообще, можно сказать, скользнули по нам взглядами. «Здравствуйте!» Сашка решительно направился к витрине, а я не стал тащиться следом и сразу пристроился у свободного столика, по привычке спиной к стене, так, чтобы было видно все помещение и было обо что опереться. Ну, надо же, как и место научились экономить. Раньше мои соотечественники о компактности не заботились. Тьфу, да что я уже на местный лад перешел. Раньше, не раньше, а у меня дома и не заботились, а не заботятся прямо сейчас. Ну да ладно, потом об этом. А Сашка-то спец по этим вопросам. Вот интересно, насколько разительно может отличаться человек, которого ты видишь на работе, от себя самого, ну так сказать, в домашних условиях. Никогда бы не подумал, что его можно кооптировать в проводники, и он так лихо поможет. Признаться, еще с утра я бы тяпу на его место бы предпочел. Но ничего, встретились, значит, судьба. Сашка вернулся скоро, притащил с собой два пивных бокала с какой-то зеленой бурдой, банку открытой крольчатины и два ломтика хлеба. — скривился я недоверчиво, осматривая зеленую жидкость. — Сколько я тебе должен? — Да это, потом сочтемся, короче. Тут недорого, а в конец рынка и мне надо, не бросать же все на полпути. — Ну, в таком ключе. Я принял бокал и понюхал. Пахнет полынью какой-то. Это вообще что? Сашка сделал несколько внушительных глотков, обтер рукавом зеленые усы и крякнул. — Ну, это настойка на траве, слабая. Чистый самогон перед обедом пить — это плохо как-то, а пивун в самый раз. — Пивун? — переспросил я, но ответа не последовало, так как путник успел приложиться к бокалу вторично. Не только кивнул из-за него, забавно скосив на меня глаза. — Ну что ж, если пивун, то надо заценить. Первые два глотка я даже не понял, что я пью. На третьем резко пришли неприятные вкусовые ощущения. Это была какая-то горькая терпкая гадость с множеством крохотных хлопьев, которые тут же облепили весь рот. На этом я оторвался от стакана, дико скривился и попытался проглотить слюну. Но не тут-то было. Эти самые хлопья дали стойкое послевкусие, которое ничем не отличалось от самого вкуса и, наверное, было еще противнее. Я скривился вторично. Понимаю, что смотрелось это очень глупо. К тому же я сам встал, так чтобы видеть все помещение, а значит, и все помещение меня видело. Короче, бесплатный цирк из первого ряда. — Ты чего? Сашка с неподдельным беспокойством похлопал меня по спине. — Тебе плохо? — Да нет. Я схватил со стола ложку, черпнул чуть ли не половину содержимого консервной банки и мигом отправил в рот. соленая, блин! Это что же они ее под закусь специально подсаливают? Блин! Вырвалось у меня, когда я с трудом проглотил соленого до невозможности кролика. Ты чего меня не предупредил? О чем? Сашка так искренне удивился, что мне даже стало неловко. По-видимому, задать подобный вопрос мог в этом мире только я. Похоже, это было то же самое, что, прикидываясь немцем, спросить у соседа, что такое пиво. Неловкая пауза затянулась. Мозг мой обрабатывал кучу всяких идей. Но к какому-то грамотному выходу прийти не получалось. Что-то расслабился я. Совсем позабыл, какой линии держаться надо. Я-то своему напарнику о своей прошлой жизни ничего не рассказывал. Да и не мог рассказать, ведь по легенде у меня амнезия. Потому он до сих пор только и догадывался, на собственном, так сказать, опыте, что я никогда прежде не работал в свинарнике и очень плохо разбираюсь в окружающем мире. Надо бы мне поаккуратнее себя вести. Час не успел погулять, а компромата про себя насобирал столько, сколько тюремному доктору. На пару с Губаревым не снилось. Чую еще немного, и закроют меня в местной лаборатории, где Эйнштейн работает. Опыты начнут ставить. — Ну, — протянул я, напрягая все актерские способности, которых у меня не так много. — Непривычный пивун. — А-а-а! — подхватил Сашка. Благо он действительно был недалеким рубахой парнем. — Ну да, осадка в нем много, это... Вишь, какой зеленый, за это и хожу сюда. Долго потом не отпускает. Ой-ё! Выругался я про себя. Чего ж я тут наглотался? Конспиратор, блин! Надо было сказать, что не пью, и дело с концом. Ах, черт, какое теперь не пью. Выпил уже, и вчера пил. Да, протянул я, думая, как бы поделикатнее отказать. Непривычная штука. Слушай, а может, ты допьешь мой? Я бы водички заказал, не по мне напиток. Ну что ты? Сашка в ответ только руками замахал. Зачем это пивун-то зря переводить? Вода же все дело испортит, а нам еще за посудой идти, не забыл? А вторую порцию я не потяну, мне потом домой идти. Вот если бы уже дома был, то это тогда и можно. Как-нибудь приглашу в гости, там и по три бокальчика хряпнем. Я так это одно воскресенье все потом проспал. В этот момент я неожиданно стал чувствовать в теле необъяснимую легкость. Причем сам не заметил, как это произошло. Просто поднес руку к бокалу, слушая напарника, а она раз и словно вес потеряла. Тут же в голову пришла глупая мысль, что надо поднять ее вверх и посмотреть, сколько по времени я смогу ее так удержать. Ответ пришел сам с собой — вечность. Да, как-то это я раньше не задумывался над тем, какое совершенное у меня тело. Мне надо было заняться спортом. Я бы смог побить любой мировой рекорд в любом виде спорта, только лень, неохота мне этого делать. И почему этот свинарь? Я ехидно улыбнулся своим мыслям. Говорил про сон. Ну че, Сань, давай. Услышал я чей-то голос и с каким-то странным запозданием понял, что это говорю я сам. Рот мой открылся, кто-то влил в меня какую-то гадостную жидкость, хотя нет, не такая она уж и гадостная. Ну, тоже пиво, только с другим вкусом, и называется оно «пивун». Ну, тот же портрет, только в профиль. Потом мы, я и дружище мой Санек, нашли необыкновенно много тем для разговоров. Странно. Это не было обычным алкогольным опьянением. Это было так, словно кто-то отделил меня от остального мира ватой. И эта вата защищала меня от всех неприятностей. Я как бы все видел, контролировал ситуацию, язык у меня не заплетался, и я совершенно не хотел спать, но вместе с этим что-то стало с моей памятью. Она отказывалась работать. Я много раз ловил себя на мысли, что не помню в деталях всего, что происходит. То есть какой-то непонятный сброс. Болтаю, слушаю, тема ушла и все. Я ни хрена не помню, хоть по новой начинай. Только вот что начинать, уже дилемма. И вот мы уже на улице. Как-то случилось, что я пропустил момент нашего выхода из странного заведения, но почему-то был уверен, что все прошло нормально. А как же иначе? Ведь рядом мой верный друг, напарник, проводник. Вот и видишь, это ничего страшного. Санек показывает мне куда-то вверх. Эх, блядь! Непроизвольно вырывается у меня, и я тут же смущаюсь. Прямо над нашими головами висит бетонная громадина, весом в несколько тысяч тонн. Она действительно перекрывает солидную часть неба и точно может спасти от дождя. Мне полнеба не видно. Зрелище настолько впечатляющее, что у меня перехватило дыхание. Наверное, с таким же восхищением древние люди смотрели на пирамиды и колосс, наверное, Гагарин. Хотя нет, это меня понесло. Слушай, Сашка, это же красиво! Едва слышно выдохнул я, но мне показалось, что он меня услышал.